Там были построены крепости и учреждены новые области, первое китайское население которых составили ссыльно-поселенцы. Страница 76. Цинь Шихуанди принял решительные меры и для обеспечения своего идеологического единоначалия. Он запретил своим подданным чтение любых книг, за исключением тех, которые могли принести практическую пользу. К последним были отнесены руководство по земледелию, ремеслам, медицине, гаданию. В 213 году до нашей эры состоялось знаменитое сожжение книг, за которым последовала казнь более 400 ученых, заподозренных в нелояльности режиму. Цинь Шихуанди, однако, переоценил свои возможности. Затеянные им грандиозные строительные работы оказались непомерно тяжелым бременем для казны, а принятые меры административного контроля и, в частности, драконовский уголовный кодекс, далеко не столь действенными, как он рассчитывал. Едва Цинь Шихуанди умер и был погребен в своей грандиозной усыпальнице, ныне частично раскопанной и открытой для обозрения, как по всей империи начались волнения, быстро переросшие вооруженные мятежи. Авторитет преемника Цинь Шихуанди Эр Шихуанди, что значит просто второй император, был явно недостаточен для того, чтобы цинские армии могли сдержать волну народного возмущения. В 209 году на землях бывшего царства Чу вспыхнуло мощное восстание. Три года спустя одна из повстанческих армий, возглавлявшаяся Лю Баном, нанесла решительное поражение цинским войскам. Эр Шихуанди был убит своими же придворными, а Лю Бан, заняв столицу империи, провозгласил воцарение династии Хань. Вскоре ему удалось распространить свою власть на весь Китай. Страница 76. Династия Хань. 400-летнее царствование ханьской династии стало эпохой компромиссов в политике и синкретизма в идеологии, когда сложились незыблемые до 20 века основы имперского правления и стала очевидной главенствующая роль культуры в деле консолидации китайской ойкумены. Завладев поднебесным миром, Лю Бан благоразумно не стал восстанавливать цинскую систему управления. Он пожаловал семерым своим ближайшим сподвижникам титул Вана, а впоследствии раздал наследственные уделы еще 130 соратникам. Впрочем, все наследственные владения находились в восточных и южных районах империи, тогда как в западной части сохранились области и уезды, учрежденные Цинь Шихуанди. Заведенный Лю Баном порядок сохранялся еще в течение около полувека после его смерти, когда престол занимали его сын и внук. Вступивший же на престол в 140 году до нашей эры правнук Лю Бана, император У Ди, предпринял решительные меры для упрочения центральной власти. Теперь удел полагалось делить между всеми наследниками его владельца. Одновременно У Ди восстановил существовавшее в Цинь ведомство инспекторов, контролировавших местную администрацию. Правителям областей отныне вменялось в обязанность рекомендовать для службы способных молодых людей, а для подготовки будущих чиновников в столице была создана специальная академия. Главным правительственным ведомством стал секретариат императора. У Ди снарядил несколько крупных завоевательных походов во все пределы своей державы. Сначала покорил обширные области на юге, затем совершил поход в Южную Маньчжурию и Корею и затеял длительные войны против кочевых племен на севере. Страница 77. Надеясь найти в Центральной Азии союзников в своей борьбе против степняков, У Ди отправил туда своего посланника Джан Цяня, который сумел дойти до Ферганской долины. Союзников Джан Цянь не нашел, зато благодаря его странствиям в ханьской столице узнали путь в оазисные государства Средней Азии и прослышали об эллинистическом мире. В то время уже существовал и торговый путь между Китаем и Индией, пролегавший через горы на юго-западных рубежах империи. После смерти У Ди на ханьском престоле оказались малоспособные правители. При дворе процветал фаворитизм, власть часто попадала в руки временщиков из числа родственников императриц или служителей императорского гарема. Одновременно широкие массы крестьянства, неизменной опоры трона, разорялись и пополняли ряды бродяг или батраков в хозяйствах крупных землевладельцев. Ослабление ханьского дома привело к тому, что в 9 веке нашей эры родственник императрицы Ван Ман провозгласил воцарение собственной династии Синь, что значит «новое». Если Цинь Шихуанди был первым в китайской истории императором-деспотом, строителем централизованного государства, а Лю Бэй явил тип первого императора-простолюдина, пришедшего к власти на волне народного восстания, то Ван Ман стал первым в истории Китая политиком-реформатором, пытавшимся возродить древние порядки. Свой общественный идеал Ван Ман нашел в описаниях раннеджоуского государства. Он восстановил древние знатные титулы и наследственные должности, объявил все земли собственностью правителя, запретил куплю и продажу рабов, вел государственные монополии на важнейшие товары и собственную монету, напоминавшую монеты древности. Страница 78.